Глава 6. Нет вопроса, нет и истории. Раньше мы были во власти старой идеи. Вселенная где-то там, а здесь человек, наблюдатель, надежно защищенный от Вселенной стеклянной плитой 6-дюймовой толщины. Теперь, в квантовом мире, мы узнали, чтобы наблюдать даже такой микроскопический объект, как электрон, нам придется разбить стекло. Нам придется войти внутрь. Джон Арчибальд Уиллер. Вопрос физики. Как-то раз я спросил Стивена, что он считает славой. «Это когда тебя знает больше людей, чем знаешь ты сам», — ответил он. Скромность этого ответа я осознал только в августе 2002 года, когда его слава помогла решить небольшую космическую проблему. Это было вскоре после того, как я закончил курс в Кембридже. Прошло уже несколько лет с начала нашего сотрудничества с Хокингом. Мы с женой путешествовали по Центральной Азии, по Великому Шелковому пути. Я решил, что если уж я собрался посвятить всю мою жизнь изучению мультивселенной, то хорошо бы сначала увидеть еще что-нибудь в этой вселенной. Но так вышло, что в Афганистане, откуда мы направлялись в Узбекистан, в великую древнюю обсерваторию, построенную в Самарканде в 1420-х султаном и астрономом Улугбеком, я получил электронное письмо от Стивена. Он просил меня срочно вернуться в Кембридж для встречи с ним. Немного обеспокоенные, мы тут же отправились в обратный путь, но при выезде из Афганистана застряли на старом советском мосту через Амударью, реку, которая разделяет Узбекистан и Афганистан. Одинокий часовой, поставленный на мосту, объяснил, что для въезда в Афганистан граница закрыта. Я попытался объяснить, что мы хотим выехать, а не въехать. Но он не увидел между этими двумя вариантами никакой разницы. Повернув от границы назад, я отправился в узбекское консульство в Мазар-и-Шарифе, а там, пытаясь договориться о выезде, показал любезному консулу краткое послание Стивена. Консул оказался поклонником Хокинга. Не прошло и нескольких минут, как он лично перевез нас через мост в Узбекистан, откуда мы и вылетели в Кембридж. Зато потом, при вылете из Узбекистана, у нас были серьезные неприятности из-за того, что мы незаконно въехали туда через закрытую границу. К тому времени DMTP переехал за пределы центра Кембриджа и стал частью нового современного кампуса математических наук, построенного на задах спортивных площадок Сент-Джон-Колледжа на западной окраине города. Просторный, полный света, с прекрасным видом на кампус, угловой кабинет Стивена, начиненный разнообразной бытовой электроникой, частенько не очень понятного назначения, был совершенно не похож на пыльный темный офис на Силвер-стрит, где мы когда-то познакомились. Когда я влетел в комнату, глаза Стивена сияли от возбуждения. Я подозревал, что причина этого мне известна. Стуча по клавиатуре заметно быстрее обычного, Стивен на сей раз не стал тратить время на свои привычные разговоры обо всем и прямо приступил к делу. «Я передумал. Краткая история времени написана под неверным углом зрения». «Согласен», — улыбнулся я. «А вы уже сказали об этом издателю?» Стивен с любопытством взглянул на меня. «В краткой истории вы смотрите на Вселенную глазами Господа Бога», — заявил я. «Как будто мы каким-то образом смогли взглянуть на Вселенную или ее волновую функцию со стороны». Стивен поднял брови. Этим он сообщал мне, что мы поняли друг друга. «Как Ньютон и как Эйнштейн», — написал он, как будто защищаясь. Потом продолжил. «Взгляд глазами Бога подходит для лабораторных экспериментов, вроде опытов по рассеянию частиц, где мы подготавливаем исходное состояние и измеряем конечное. Однако мы не знаем, каким было исходное состояние Вселенной, и уж, конечно, не можем пробовать разные исходные состояния, чтобы посмотреть, какие Вселенные будут при этом получаться». Как мы все знаем, лаборатории специально проектируются, чтобы изучать поведение систем с внешней точки зрения. В лаборатории ученый тщательно поддерживает четкое разделение между своими экспериментами и миром вне их пределов. И физики, экспериментирующие с частицами в ЦЕРН, должны, разумеется, соблюдать правила техники безопасности, когда наблюдают за высокоэнергетическими столкновениями. Ортодоксальные физические теории отражают это разделение, проводя ясное смысловое разделение между динамикой, управляемой законами природы, и граничными условиями, представляющими условия проведения эксперимента и начальное состояние системы. Первое мы пытаемся исследовать и тестировать, вторым мы стремимся управлять. Этот дуализм я описал в главе 3. Резкое разделение между законами и граничными условиями сообщает лабораторной науке ее предсказательную силу, но одновременно ограничивает ее область действия. Всю Вселенную не втиснуть в границы лабораторной установки. Предвосхищая реплику Стивена, я с нажимом возразил. В космологии взгляд глазами Бога вводит в очевидное заблуждение. Мы находимся внутри Вселенной и никак не можем каким-то образом оказаться снаружи. Стивен дал понять, что согласен с этим, и напряженно сосредоточился на составлении новой реплики. «Мы упустили это из виду», — стучал он по клавиатуре. «И это завело нас в тупик. Космологии нужна новая философия физики». «Ага», — засмеялся я. «Наконец пришло время и для философии». Стивен на минуту расстался со своим подозрительным отношением к философии и кивнул. Точнее, поднял брови в знак согласия. Как мы с ним давно уже поняли, спор Линде против Хокинга был не просто выяснением преимуществ одной космологической теории перед другой. В центре противостояния по проблеме мультивселенной лежат глубокие эпистемологические вопросы о природе физической теории. Как связаны с нашими физическими теориями мы сами? И что в конечном счете невероятные открытия в физике и космологии рассказывают нам о великой загадке существования? С самого начала современной научной революции физика добивалась успеха, глядя на космос с точки зрения Бога, не с точки зрения Бога-творца. Во всяком случае, не всегда, но в смысле теоретической перспективы. Когда Коперник бросил вызов геоцентрическому мировоззрению древних, ему помогло в этом воображение. Он как бы взглянул на Землю и Солнечную систему извне, со стороны звезд. Его предположение, что планеты движутся по круговым орбитам, означало, что представленная им гелиоцентрическая модель была неточной. Но неточными были и астрономические наблюдения того времени. Однако, воображая себя высоко парящим над Землей и планетами, Коперник нашел революционно новый способ думать о космосе и нашем месте в нем. Он открыл то, что можно назвать архимедовой точкой в физике и астрономии. Идею, что существует удаленная точка зрения, встав на которую можно достичь объективного понимания мира. Архимедова точка — гипотетическая точка зрения, с которой наблюдатель может объективно воспринимать предмет исследования. Отправная точка, с которой можно рассуждать. Древнегреческий ученый Архимед из Сиракуз экспериментировал с рычагом, поднимая тяжелые грузы. По легенде, после успешного опыта он воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я сдвину с места Землю!» И если новой науке, которая вдохновилась этой идеей, потребовались столетия, чтобы развиться и изменить мир, Коперниканская революция всего за несколько десятилетий перенесла человечество в совершенно новую понятийную реальность, в которой оно больше не было центром Вселенной. Сегодня мы знаем, что труды Коперника были только началом неумолимого стремления к утверждению Архимедовой точки. Столетие за столетием коперниканская перспектива все глубже проникала в язык физики. Чем бы мы сегодня ни занимались в физике, ускорением частиц, созданием новых элементов или регистрацией слабых фотонов CMB-излучения, мы всегда строим наши рассуждения так, как будто взаимодействуем с природой, находясь в некоторой абстрактной точке вне ее. Это, если угодно, взгляд ниоткуда. Вовсе не находясь при этом нигде, а оставаясь привязанными к Земле и земным условиям, физики выработали множество хитроумных способов взаимодействовать со Вселенной и думать о ней так, как если бы мы могли представлять ее объективно. Никакое другое открытие не привело на этом пути к такому гигантскому прыжку вперед, как Ньютоновы законы движения и тяготения. Ньютон понимал, что отношения между математикой и физическим миром, которые ставили ученых в тупик со времен Платона, включают в себя движение и эволюцию, а не вневременные очертания и формы. Успех и универсальная применимость его законов подтверждали идею, что наука приносит нам истинное объективное знание о мире. В своем труде Ньютон пытался применить «взгляд ниоткуда», относя все движения к воображаемой фиксированной сцене мирового пространства, границы которой были обозначены далекими звездами, абсолютного пространства, которое он считал неизменным и неподвижным. Его закон тяготения и три закона движения диктовали объектам, как им двигаться на этой сцене. Но ничто никогда не могло изменить свойств самого абсолютного пространства. Абсолютное пространство и абсолютное время были в ньютоновой физике чем-то вроде жестких строительных лесов, созданной Богом фиксированной и вечно существующей ареной, на которой разыгрывались все процессы в мире. Но даже этот абсолютный фон не был, вопреки надеждам Ньютона, вполне объективной точкой отсчета. Простая математическая форма его законов соблюдается на космической сцене только для привилегированных актеров. Тех, что не вращаются или не ускоряются относительно абсолютного пространства. Представьте, например, что вы непривилегированный астронавт, который находится, скажем, во вращающемся космическом корабле. Если бы вам вздумалось выглянуть в иллюминатор, вы бы увидели, что далекие звезды описывают на небе круги в направлении, противоположном направлению вращения вашего корабля, хотя на них не действуют никакие силы. Это нарушает первый закон движения Ньютона, согласно которому тела, на которые не действуют никакие силы, находятся в состоянии покоя или двигаются с постоянной скоростью по прямой. Таким образом, прекрасные законы Ньютона истинны только для тех особых наблюдателей, которые связаны с абсолютным пространством. Для них законы движения каким-то образом оказываются проще, чем для всех остальных. Этого оказалось достаточно, чтобы Эйнштейн был недоволен законами Ньютона. Ему казалось глубоко неправильным, что в описании природы есть привилегированные действующие лица, для которых весь мир выглядит проще благодаря самому характеру их движения. Эйнштейн полагал это пережитком докоперниковского мировоззрения, пережитком, который подлежал искоренению. И он был искоренен. Эйнштейн заменил Ньютоновы абсолютное пространство и время новой концепцией пространства-времени, относительного и динамичного. Его гений заключался в отыскании способа так формулировать физические законы, что все наблюдатели, где бы они ни находились и как бы они ни двигались, получали бы одни и те же уравнения. Уравнение общей теории относительности Эйнштейна, приведенное в главе 2, выглядит одинаково для всех. Чтобы учесть зависимость результатов наблюдений любого конкретного наблюдателя от его положения и движения, теория относительности оснащена системой правил преобразования, которые связывают восприятие различных наблюдателей друг с другом. С помощью этих правил любой может извлечь объективную суть природы, по крайней мере в том, что касается классического тяготения, из того самого универсального уравнения, что приведено ранее. Теория относительности реализует идеал Эйнштейна. Никто не должен иметь привилегированной точки зрения. По Эйнштейну истинно объективные корни реальности надо было искать не с конкретной точки зрения привилегированного наблюдателя, но в абстрактной математической архитектуре, лежащей в основании природы. Эйнштейн вынес Архимедову точку физики за пределы пространства и времени в трансцендентный мир математических соотношений. Это видение мира укрепило в научных кругах идею, что на свете существуют фундаментальные физические законы, реальность которых выше и шире пределов физической Вселенной, и которым можно дать рациональное и причинное объяснение. Нобелевский лауреат Шелдон Ли Глэшоу, возможно, самый яркий защитник этой позиции, сказал в 1992 году: «Мы верим, что мир познаваем. Мы утверждаем, что существуют вечные, объективные, надисторические, общественно-нейтральные, внешние и универсальные истины». Несмотря ни на что, космология мультивселенной придерживается того же представления, что физика в конечном счете покоится на прочном и вечно неизменном основании. Теория мультивселенной в некотором смысле сдвигает Архимедову точку еще дальше. Гораздо дальше, чем это смели делать сам Архимед, Коперник и даже Эйнштейн. Пользуясь представлением о том, что метазаконы мультивселенной обладают неким первичным существованием, космология мультивселенной вновь подтверждает восходящую к Ньютону парадигму пространства конфигурации физических явлений, погруженного в фиксированную фоновую структуру. Мы можем воспринимать ее и оперировать ею с позиции Бога. В то время как онтологический статус физических законов едва ли имеет какое-то значение в контролируемой среде лабораторий, он взрывается нам в лицо, когда мы начинаем задумываться о более глубоком происхождении этих законов. И уж, конечно, когда мы ищем причину их биофильности. В предыдущей главе я описал, как теория мультивселенной попадает в саморазрушающую спираль, когда мы с ее помощью пытаемся проникнуть в эти глубокие тайны. Это привело нас к вопросу, покоится ли вообще ее здание на прочном фундаменте, не качнулся ли коперниковский маятник в космологии слишком далеко в сторону абсолютной объективности. По правде говоря, открытия Коперника и его прославленных современников вызвали замешательство ранних философов нового времени. Как мы, люди, навеки обреченные жить в условиях Земли, можем в то же время видеть мир объективно? Непосредственная философская реакция на приход эпохи современной науки была далека от победного ликования. Это были глубокие сомнения, начиная с декартовского «De omnibus dubitandum» — «подвергай все сомнению», и заканчивая его же далеко идущими тревожными раздумиями о том, существуют ли вообще такие вещи, как истина или реальность? Глубочайший смысл максимы «Иньорамус» — «не знаем», которая и стала толчком к научной революции, был одновременно и ударом по уверенности человека в понимании окружающего мира. Ханна Арендт, одна из крупнейших мыслителей XX века, рельефно обрисовала эту неловкую, балансирующую позицию в своей книге «Состояние человека». «Великие шаги, сделанные в науке Галилеем, показали, что как худший из страхов человеческого умозрения, страх, что наши чувства могут нас предать, так и самая дерзкая его надежда, Архимедова мечта о внешней точке опоры, которая откроет нам путь к универсальному знанию, могут сбыться только вместе». Картезианский ответ на научную революцию состоял в том, чтобы сдвинуть Архимедову точку внутрь самого человека, чтобы избрать конечной точкой отсчета человеческий разум. Рассвет нового времени обратил взор человека вглубь себя. «Is dubito ergo sum» — «сомневаюсь, следовательно, существую» — «произошло cogito ergo sum» — «мыслю, следовательно, существую». Таким образом, научная революция привела к парадоксальной ситуации. Человечество обратилось внутрь себя, тогда как и его телескопы, и все сопутствующее научному прогрессу экспериментирование и абстрагирование уносило его вовне, на миллионы и в конечном счете миллиарды световых лет в глубину Вселенной. За 5 столетий развития науки сочетание этих двух противоположных устремлений привело человечество в состояние замешательства и растерянности. На некотором уровне современная наука, и в частности космология, выявила удивительную сеть взаимосвязей между природой космоса и нашим существованием в нем. Во всем, от образования углерода в ходе термоядерного синтеза в поколениях звезд до квантовой природы зарождения галактик в первичной Вселенной, наше современное понимание космоса видит картину грандиозного синтеза. Однако на более фундаментальном уровне, на уровне, который Стивен задался целью раскрыть, эти открытия оставляют понимание человеком своего места в величественной космической схеме глубоко неопределенным. Современная наука создала разрыв между нашим пониманием механизмов природы и нашими человеческими целями. Разрыв, который постепенно разъедает в человеке его чувство принадлежности к миру. Стивен Вайнберг, пылкий редукционист и необыкновенно одаренный мыслитель Архимедова толка, сказал об этой тревоге в конце своей книги «Первые три минуты». Чем больше Вселенная кажется постижимой, тем больше она выглядит бесцельной. Я не могу избавиться от ощущения, что в самой основе такого видения лежит воспринятая Вайнбергом платоновская концепция законов. В научной антологии, в которой разорвана наша связь с самыми фундаментальными физическими теориями и с космологией как таковой, нет ничего удивительного, что Вселенная, та, которую наука позволяет нам открывать, оказывается бесцельной, и что ее биофильный характер остается в высшей степени таинственным и сбивающим с толку. Что же случится, если мы расстанемся со взглядом на мир глазами Бога? Что если бы мы отказались от взгляда из ниоткуда, а взамен привели бы себя и все остальное в ту систему, которую мы ставим целью понять? В истинно всеобъемлющей, холистической космологии не должно быть никакой остальной Вселенной, которая держится на расстоянии, чтобы тем самым определить граничные условия или удержать метафизический фон абсолютов. Космология, если она вообще существует, есть лабораторная наука, вывернутая наизнанку. Мы находимся внутри системы, глядя из нее вверх и наружу. «Пора перестать играть в Бога!» Широко улыбаясь, сказал Стивен, когда мы возвращались с обеда. Столовая в новом математическом кампусе была совершенно не похожа на шумную комнату отдыха в старом здании DMTP, так прекрасно приспособленную и для разговоров о науке, и для дружеской болтовни. Главным недостатком новой столовой было не качество блюд, оно как раз было отличным, а то, что нам не разрешалось писать уравнения на поверхности столов. В виде исключения Стивен на этот раз, похоже, соглашался с философами. «Наши физические теории не могут задаром занимать место на платоновых небесах», — отстучал он. «Мы ведь не ангелы, которые глядят на Вселенную снаружи. Мы и наши теории — часть той Вселенной, которую мы описываем». И продолжил. «Наши теории никогда нельзя полностью отделить от нас самих». Это очевидность и даже в какой-то мере тавтология. Теоретизируя на космологические темы, следует принимать во внимание наше существование во Вселенной. Тот очевидный факт, что мы живем на планете, находящейся в Млечном Пути, что нас окружают звезды и другие галактики, что мы погружены в безграничный океан слабого микроволнового фона, означает, что мы по необходимости должны смотреть на космос изнутри наружу. Стивен называл это точкой зрения червяка. Но не значит ли это, что, как бы парадоксально это ни выглядело, чтобы достичь более высокого уровня понимания космологии, мы должны научиться жить с присущим позицией червяка, легким элементом субъективизма. Мы разговаривали, а тем временем в кабинете Стивена происходила обычная деловая суета, отчего комната становилась чем-то похожей на голубятню. Постоянно одни входили, другие выходили, коллеги, медицинский персонал, какие-то знаменитости. Но Стивен, казалось, не замечал этого непрерывного движения. Я и прежде обращал внимание, что изрядная доля хаоса вокруг была ему необходима для концентрации. Наш обычный дневной перерыв, во время которого он угощал меня чашкой чаю, а сам налегал на бананы и киви, Стивен снова и снова посвящал вопросу о классических основаниях космологии мультивселенной. Именно их он считал главной причиной неискоренимости точки зрения Бога в космологическом мышлении. Защитники мультивселенной не могут расстаться с точкой зрения Бога, потому что исходят из следующего глобального предположения. Космос имеет единственную историю в форме фиксированного пространства-времени с хорошо определенной исходной точкой и уникальной эволюцией. Эта картина в основе своей классическая. По правде говоря, космология мультивселенной — гибрид классического и квантового мышления. С одной стороны, мы представляем себе, что случайные квантовые скачки порождают все разнообразие островных вселенных. С другой стороны, мы предполагаем, что это происходит в гигантском, существующем изначально расширяющемся пространстве. Последнее в теории мультивселенной играет роль классического фона, подмостков вроде Ньютоновой арены, только постоянно раздувающихся. Наличие этого фона позволяет, и не просто позволяет, а искушает, представить себе эту мозаику островных вселенных снаружи, как будто сотворение островных вселенных с фундаментальной точки зрения не отличается от обычного лабораторного эксперимента. Стивен продолжал щелкать клавишами, стремясь довести эту мысль до конца. Идея мультивселенной ведет к философии космологии, направленной снизу вверх, написал он. В ней мы представляем себе развитие космоса, направленным вперед по стреле времени. Это позволяет нам предсказывать то, что мы должны увидеть. В качестве объяснительной схемы теория мультивселенной становится в один ряд с онтологическими программами Ньютона и Эйнштейна, и с их в основе своей причинным и детерминистским способом мышления о Вселенной. Это мышление, например, проявляется в представлении, что обитатели той или иной островной Вселенной, входящей в мультивселенную, мыслятся как обладающие уникальным и определенным прошлым. Но вы с Джимом в вашей теории отсутствия границы выбрали точно такое же направление снизу вверх, — возразил я. Хоть эта теория вроде бы должна быть квантовой, и тот же порочный причинный подход заложен вами в краткую историю времени. Мне почудилось, что моя реплика натолкнула нас на какую-то критически важную идею. Стивен поднял брови и быстро защелкал кликером. Дожидаясь, пока он допишет фразу, я листал его докторскую диссертацию 1965 года, которую снял с полки за нашими спинами. В самом ее конце я наткнулся на параграф, где он углубляется в теорему о сингулярности Большого взрыва, которую незадолго до того доказал. «Теорема о сингулярности, — писал Стивен, — подразумевает, что происхождение Вселенной было квантовым событием. Чтобы описать его квантовый характер, он впоследствии и стал развивать гипотезу об отсутствии границы. И все же теорию об отсутствии границы он рассматривал через линзу причинности, характерную для классической космологии. С позиции снизу вверх гипотеза об отсутствии границы описывает сотворение Вселенной из ничего. Эта теория представляется еще одним платоновским сооружением, как будто наполненным абстрактным ничем, предшествовавшим пространству и времени. Когда Джим и Стивен впервые выдвинули свою идею о генезисе без границы, они стремились дать истинно причинное объяснение происхождению Вселенной. Не просто тому, как она возникла, но также и почему она вообще существует. Получилось не очень хорошо. В схеме снизу вверх теория отсутствия границы предсказывает сотворение пустой Вселенной, свободной от галактик и наблюдателей. Ясно, что это сделало теорию в высшей степени противоречивой, как я и показал в главе 4. Между тем, Стивен перестал кликать, и я наклонился, чтобы из-за его плеча прочесть написанное. «Теперь я отвергаю идею, что Вселенная обладает глобальным классическим состоянием. Мы живем в квантовой Вселенной, а значит, ее следует описывать суперпозицией ее историй, в духе Фейнмана. Каждая история со своей вероятностью». Итак, Стивен с жаром ухватился за свою обычную мантру квантовой космологии. Пытаясь убедиться, что мы еще понимаем друг друга, я перефразировал то, что он, как я полагал, имел в виду. «Вы говорите, что мы должны принять полностью квантовый взгляд не просто на то, что происходит сейчас во Вселенной, на волновые функции частиц, струн и так далее, но на космос как целое. А это значит расстаться с идеей, что существует что-то вроде глобального классического пространственно-временного фона. Вместо этого мы должны думать о Вселенной как о суперпозиции многих возможных пространств времен. Значит, квантовая Вселенная является неопределенной даже на самых больших масштабах, на масштабах, простирающихся далеко за пределы нашего космологического горизонта, вроде тех, которые ассоциируются с вечной инфляцией. И эта крупномасштабная космическая размытость подводит мину под тот вечный фон, существование которого предполагают Линде и фанаты мультивселенной. К моему облегчению, брови Стивена снова полезли вверх. Кликанье возобновилось, хотя на этот раз медленнее. Казалось, что он колеблется. Наконец на экране появилось вот что. «Вселенная, какой мы ее наблюдаем, единственная разумная точка отсчета в космологии». «Определенно. Наш разговор переходил на уровень пророчеств Оракула». Это ощущение усиливало белое облачко пара, выпускаемого увлажнителем воздуха на столе. Стивен двигался к центральной стадии нашей дискуссии, к тому, что философы часто называют фактичностью Вселенной, к самому факту ее существования и к тому, что она оказалась такой, какая есть, а не какой-то еще. Это звучало разумно, но к чему это нас вело? Готов ли он был все переосмыслить? У меня было множество вопросов, но я давно уже усвоил одну особенность Стивена. Когда он говорил, что что-то разумно, он подразумевал при этом, что какая-то идея, которую он не мог толком доказать, на интуитивном уровне ощущалась им как правильная, а, следовательно, не подлежала обсуждению. Поэтому я попробовал продолжить наш разговор, вслух рассуждая о том, может ли более расширительный и пластичный взгляд квантовой космологии на историю, от одной истории к множеству возможных историй, каким-то образом отвлечь космологическую теорию как целое от поисков Архимедовой точки. Может ли правильная квантовая теория космологии включить в свои построения нашу перспективу с точки зрения червяка, и в то же самое время, в отличие от антропного принципа, остаться верной основным принципам науки? Через 500 лет после Коперника это было бы выдающимся актом унификации. Опять в замедленном темпе, будто не в силах справиться с замешательством, которое охватило нас перед решающим сдвигом куновской парадигмы, собрав всю свою энергию, Стивен написал еще одну строчку. «Я думаю, что правильное квантовое воззрение на Вселенную ведет к иной философии космологии, в которой мы движемся сверху вниз и ретроградно во времени, начиная при этом с поверхности наших наблюдений». Под поверхностью Стивен понимал трехмерный срез четырехмерного пространства времени. Строго говоря, поверхность наших наблюдений лежит точно внутри нашего светового конуса прошлого. Как приближение к этому мы часто рассматриваем трехмерную пространственную Вселенную на некоторый момент времени. Я был поражен. Новая философия Стивена, его взгляд сверху вниз, казалось, опрокидывает отношение между причиной и следствием в космологической теории. Но когда я сказал об этом Стивену, он только улыбнулся. Было видно, какое удовольствие доставляет ему его открытие. Пути назад не было. Заканчивая разговор, он подытожил нашу новую позицию в свойственной ему лаконичной и дерзновенной форме. «История Вселенной зависит от вопроса, который вы ей задаете. Спокойной ночи!» Что же Стивен хотел этим сказать? Ключевая роль акта наблюдения в квантовой механике — формулировки Стивена «вопроса, который мы задаем Вселенной», осознается физиками с 1920-х, со времен создания квантовой теории. Это одна из самых неожиданных особенностей квантовой механики. Производимые экспериментатором наблюдения и измерения в явном виде включены в процесс предсказания их результата. По сути, именно это больше всего беспокоило Эйнштейна в теории квантов. В октябре 1927 года на пятом Сальвеевском конгрессе в Брюсселе квантовые физики первого поколения праздновали рождение новой, триумфально входящей в науку теории микромира. Передавали слова немецкого физика Макса Борна, что развитие физики завершится в течение 6 месяцев, и организатора симпозиума Эрнеста Сальвея это даже не слишком удивляло. Сальвей учредил свои конференции физиков в 1911 году и расписал их на 30 лет вперед. Он считал, что к тому времени физика уже даст миру все, что она должна была ему дать. Однако ум одного из величайших научных революционеров 20-го столетия с новой квантовой механикой смириться никак не мог. Эйнштейн приехал на пятый Сальвеевский конгресс в состоянии глубокой неудовлетворенности квантовой теорией. Он отклонил приглашение Лоренса сделать доклад и, как рассказывали, во время конференции был молчалив. Однако споры шли не только на заседаниях. Все ученые жили в одном отеле, и там, за общим обеденным столом, Эйнштейн вел себя гораздо свободнее. Нобелевский лауреат Отто Штерн оставил нам свидетельство очевидца. «Эйнштейн спускался к завтраку и тут же принимался высказывать свои опасения по поводу новой квантовой теории. Он каждый раз выдумывал прекрасный мысленный эксперимент, из которого было видно, что в самом сердце теории заключено логическое несоответствие. Бор внимательно выслушивал его, а вечером, за ужином, подробно разъяснял суть противоречия и указывал выход из него». Эйнштейн резко выступал против квантово-механической идеи, что частица могла оказаться в определенном месте, когда ее наблюдают, но имела только некоторую вероятность оказаться в той или иной точке, когда не подвергалась наблюдению. «Физика есть попытка воспринять реальность такой, какова она есть, независимо от того, наблюдаем мы эту реальность или нет», — возражал он. В шутку он спрашивал, необходимо ли наблюдателю быть человеком, чтобы частица заняла определенное положение, или будет достаточно, если на нее случайно посмотрит, скажем, мышка. Вероятностная природа квантовой механики была для Эйнштейна сигналом неполноты теории. Он считал, что должен существовать более глубокий уровень описания, который давал бы объективное и адекватное представление физической реальности безотносительно к каким-либо актам наблюдения. «Квантовая теория дает прекрасные результаты, но вряд ли делает нас ближе к разгадке его секретов», — писал он Борну. «Как бы там ни было, я убежден, что он не играет в кости». В противоположность Эйнштейну, Нильс Бор, который был так же силен в философии, как и в математике, интуитивно был глубоко убежден, что квантовая механика не противоречива. Бор серьезно принимал центральное положение квантовой теории, акт наблюдения, тот самый вопрос, который мы задаем природе, влияет на то, как именно природа проявляет себя. Он придерживался принципа «никакое явление не является реальным, пока оно не станет наблюдаемым». И вышло так, что на пятом Сальвеевском конгрессе был сделан первый шаг в одном из величайших научных споров 20 века — в споре Эйнштейна с Бором. Что было на кону? Судьба квантовой революции. Один из аспектов их спора касался ключевого вопроса о причинности и детерминизме в физике. Квантовая механика со своими случайными скачками и вероятностными предсказаниями очевидным образом разрушает столь знакомую нам по классической физике прямую причинную связь между тем, где мы находимся сейчас и где мы окажемся в следующий момент. Является ли этот недостаток причинности и детерминизма в нашем описании природы лишь временным техническим обстоятельством, позиция Эйнштейна, или фундаментально новым свойством физической теории, позиция Бора. Но дискуссия затрагивала и более глубокую онтологическую сторону квантовой механики. В ответ на возражение Эйнштейна Бор был вынужден прояснить, что именно побуждает волновые функции в квантовой механике переходить от туманных и смутных наложений различных реальностей к вполне определенной реальности ежедневного опыта. «Мы не наблюдаем никаких наложений реальностей. Экспериментаторы находят частицы либо здесь, либо там. Но не здесь и там одновременно». Как же именно это происходит? Дерзкий ответ, который давала на этот вопрос копенгагенская школа Бора, заключался в том, что этот переход происходит из-за самого вторжения в реальность экспериментатора. Бор полагал, что сам акт измерения вынуждает природу определиться и проявить ту или другую реальность. Когда мы измеряем, к примеру, положение частицы, мы воздействуем на нее, скажем, направляя на нее лазерный луч. Это воздействие, утверждал Бор, вызывает коллапс распределенной в пространстве волновой функции частицы, приводя ее к пику в единственном из ее бесчисленных возможных положений — в наблюдаемом. Выключим лазер, и волновая функция снова распространится повсюду, непрерывно и плавно изменяясь от точки к точке в соответствии с уравнением Шрёдингера, что я и описал в главе 3. Возвратимся к измерениям, и волновая функция частицы снова сконцентрируется в состоянии с определенным положением. Неувязкой схемы Бора было то, что эти внезапные коллапсы совершенно не согласуются с уравнением Шрёдингера. Волновые функции, которые подчиняются этому уравнению, не могут резко коллапсировать. Они непрерывно колеблются, все время оставаясь гладкими и непрерывными. Получалось, что своей интерпретацией того, что происходит во время акта наблюдения, Бор приписывал наблюдателям и их измерениям особую роль, что совершенно не вписывалось в математические рамки теории. Копенгагенская схема сводится к так называемой инструменталистской интерпретации квантовой теории. Она предполагает существование фундаментального расхождения между тем, что мы способны измерить нашими инструментами, и описываемые уравнениями физической реальностью. Наши измерения имеют такое же отношение к тому, что они измеряют, какое телефонный номер имеет к его абоненту. Как однажды выразился по поводу копенгагенской схемы Эддингтон. Но такой инструменталистский подход создает глубокую эпистемологическую проблему. Что же тогда в действительности описывает квантовая механика? Копенгагенская интерпретация на эту загадку никакого света не проливает. По сути, она стремится вообще уклониться от этого вопроса, настаивая на четком разделении между квантовым миром атомов и субатомных частиц, миром, управляемым уравнением Шрёдингера, и внешней фоновой реальностью, в которой находятся макроскопические экспериментаторы со своими приборами, да и вся остальная Вселенная, подчиняющаяся классическим законам. Коллапс волновой функции в ходе акта измерения был мостиком, который Бор перебрасывал между этими двумя обособленными мирами. Примерно так же, как антропный принцип позволяет выбрать островную Вселенную в мультивселенной. Обе эти операции были предназначены для связи объективного математического формализма с физическим миром наших наблюдений. Но обе не сработали, потому что создаваемые ими соединительные арки оставались внешними по отношению к структуре теорий, которые эти операции призваны были завершить. Бор и Эйнштейн много лет оттачивали свои аргументы в этом споре, но так никогда и не пришли к согласию. Подводя его итог, мы высоко ценим глубокую идею Бора о том, что процесс наблюдения играет ключевую роль в обуславливании физических явлений в квантовой Вселенной. С другой стороны, его описание этого процесса в терминах резкого коллапса волновой функции глубоко несостоятельно. Сегодня все говорит за то, что математический аппарат Шрёдингера приложим не только к микроскопическим коллективам из нескольких частиц, но и к гораздо более крупным конгломератам, составляющим макроскопические системы. В включая лаборатории, наблюдателей и, в конечном счете, Вселенную в целом. Следовательно, Эйнштейн был прав, когда его не убеждала схема Бора. Он, однако, ошибался, пытаясь осуществить мечту об альтернативной физической теории, основанной на предсказательной схеме, которая бы снова сделала акт наблюдений принципиально несущественным. Выход из этого тупика в конце концов нашелся в результате тщательно выполненного включения акта наблюдения в математический формализм квантовой теории. Этот синтез вывел квантовую механику гораздо дальше даже того, что предвидел Нильс Бор. Именно к этому мы теперь и переходим. Все началось с выполненной в середине 1950-х блестящей работы Хью Эверетта III, студента Джона Уиллера. Сначала он занимался теорией игр, но после того, как услышал доклад Эйнштейна о квантовом измерении, заинтересовался этой проблемой. Эверетт разрушил стену, воздвигнутую Бором между квантовым микромиром и классическим макромиром. Его ключевая идея состояла в том, чтобы принять всерьез математический аппарат квантовой механики и применить его ко всему. Допустим, предположил он, что никакого коллапса нет, а есть лишь единая универсальная волновая функция, включающая наблюдателей и все остальное, гладко и непрерывно эволюционирующая и в процессе своей эволюции проходящая в духе Фейнмана все возможные пути своей истории. То есть Эверетт сделал грандиозный шаг, начал думать о квантовом мире изнутри, как о замкнутой системе без какого-либо вмешательства извне. Эту точку зрения иллюстрирует пример, в котором кот Шрёдингера, наблюдатель и вся его лаборатория помещены в один большой ящик. Эверетт увидел Вселенную как закрытую квантовую систему, нечто вроде большого ящика, содержащего не только частицы и эксперименты, но и наблюдателей, их оборудование и, в принципе, все остальное. Показанные на рисунке возможные истории этой Вселенной в ящике включают различные варианты. Решил ли наблюдатель посмотреть, как поживает кот, когда именно он решил это сделать? Распалось ли уже к этому моменту радиоактивное ядро? Как эта ситуация была зарегистрирована и как ее интерпретировал мозг наблюдателя? И так далее, и тому подобное. Эверетт искал такую формулировку квантовой механики, которая предсказывала бы вероятности различных историй, происходящего в ящике, но без каких-либо наблюдений извне или другого внешнего вмешательства. Перед Эвереттом таким образом встала труднейшая задача — объяснить, как в ситуации измерения универсальная волновая функция приводит к определенному конкретному ответу, в то же время избегая коллапса. И здесь его рассуждения становятся невероятно интересными и одновременно шокирующими. Эверетт тщательно продумал вопрос о том, что в действительности составляет акт квантового наблюдения. Когда экспериментаторы выполняют измерения, рассуждал он, их взаимодействие с измеряемой системой вовлекает в себя, запутывает с квантовым состоянием системы. Сначала несколько частиц, потом измерительное оборудование и, наконец, их собственное ментальное состояние. Однако это запутывание не приводит, как утверждал Бор, их объединенную волновую функцию таинственным образом к коллапсу. Напротив, в соответствии с уравнением Шрёдингера, оно вызывает ее разветвление на отдельные волновые фрагменты, по одному на каждый из различных возможных исходов измерения. Таким образом, рассуждая в терминах универсальной волновой функции, которая охватывает как наблюдателя, так и то, что он наблюдает, Эверетт сумел сохранить возможность реализации всех потенциальных исходов измерения. Это, конечно, означало и то, что наблюдатель тоже должен был расщепиться на почти идентичные копии самого себя. По копии в каждой ветви, отличающейся только записанными в ней результатами измерений. Возьмем, к примеру, кота из знаменитого парадокса, придуманного Шрёдингером. Кот помещен в запечатанный ящик, в котором находится мина, приводимая в действие распадом радиоактивного ядра. Вероятность распада за определенное время составляет 50%. В копенгагенской лабораторной схеме ящик рассматривается с внешней точки зрения, Схема предсказывает, что код будет находиться в суперпозиции мертвого и живого одновременно до тех пор, пока ящик не откроют и наблюдатель в него не заглянет. Это не имеет смысла. Кот не может быть наполовину живым, как женщина не может быть наполовину беременной. В принятой Эвереттом перспективе, в которой Вселенная видится изнутри ящика, вся эта история выглядит совершенно по-другому. В эксперименте, который запутывает судьбу кота с судьбой радиоактивного ядра, история Вселенной разветвляется. В одном из ее продолжений ядро распадается, мина взрывается, и коту приходит конец. В другой ветви истории коту повезло, ядро не распадается, и он остается жить. Процесс разветвления происходит гладко и непрерывно. Ни одна из копий кота не испытывает необычной суперпозиции, хотя, конечно, исход эксперимента для них разный. Таким образом, в практическом смысле, индивидуальные фрагменты эвереттовской волновой функции ведут себя как отдельные ветви реальности. Каждый из этих фрагментов описывает конкретную историческую траекторию, в которой фигурирует измерительное устройство, регистрирующее конкретный результат, ментальное впечатление, которое наблюдатель получает от исхода опыта, и все остальное, что существует вокруг. Лаборатория, планета Земля, Солнечная система и вся Вселенная. Для наблюдателей, находящихся в своих ветвях, весь процесс раздвоения происходит органично и естественно, как река, разделяющаяся на два рукава. Никто из наблюдателей не подозревает о своем двойнике. Они проживают остаток жизни в разных историях, скользя по различным гребням универсальной квантовой волны. Только вся совокупность состояний этих наблюдателей с их взаимоисключающим знанием содержит полную информацию, заявлял Эверетт. По словам самого Эверетта, он надеялся каким-то образом перебросить мостик между позициями Эйнштейна и Бора, объявив, что различие между ними всего лишь вопрос угла зрения. Свою схему он описывал как объективно-детерминистскую с вероятностью, появляющейся на субъективном уровне. Это интересный момент. В ранней копенгагенской формулировке квантовой механики вероятности вводились аксиоматически и занимали фундаментальное положение. Откройте любой учебник квантовой механики 1930-х, и на первых же страницах вы увидите, что вероятности определяются как квадраты амплитуд волновых функций. В рамках подхода Эверетта это совсем не так. Здесь вероятности проскальзывают в квантовую теорию гораздо более тонким, субъективным образом, очень схожим с тем, которым вероятность входит в наше мышление в повседневной жизни. Раздумываем ли мы о погоде, о результатах лотереи или о форме следующей гравитационной волны, которая пройдет через планету Земля? Мы все постоянно пользуемся субъективными вероятностями, чтобы дать количественную оценку неопределенности в ситуациях, в которых наши знания неполны. Это понятие вероятности было формализовано итальянским математиком Бруно де Финетти, который в 1974 году написал в своем трактате. «Мой тезис, парадоксальный и немного провокативный, попросту таков. Аксиоматической вероятности вовсе не существует, а существуют только вероятности субъективные. Степень веры в осуществимость события, прописываемая данным лицом в данное мгновение и с данным объемом информации». Это происходит и в реальной повседневной жизни. На протяжении всей нашей жизни большинство из нас доверяет нашим субъективным вероятностным оценкам. Ведь то, что мы считаем вероятным, случается с нами часто, а то, что считаем маловероятным, происходит редко. Расходясь с учебниками, Эверетт отстаивал идею, что вероятности в квантовой теории субъективны точно так же, как и все остальные используемые нами вероятности. В его схеме они возникают потому, что неведение экспериментаторов о конкретном исходе эксперимента, свидетелями которого они станут, является источником неполной информации. Вероятности дают количественное выражение этой неопределенности и тем самым служат для экспериментаторов руководством для определения шансов того или иного исхода. Так же, как мы пользуемся прогнозом погоды, когда решаем, брать ли с собой зонтик. Красота и полезность квантовой теории в том, что уравнение Шрёдингера можно использовать для предсказания относительных высот, амплитуд, волновых фрагментов, соответствующих всем возможным исходам измерения, и что квадраты этих волновых амплитуд дают оптимальную стратегию выбора ставок на различные исходы. Получается, что на уровне повседневного опыта каждый акт наблюдения соответствует как бы процедуре обрубания ответвлений возможного будущего. Ситуация измерения в квантовой теории напоминает дорожную развилку. В этой точке история разделяется на два или более ответвлений. Опыт любого наблюдателя, оказавшегося в такой точке ветвления, говорит о том, что реализуется лишь одна из ветвей. Ветви, которые не соответствуют исходу измерений наблюдателя, развиваются независимо и интереса больше не представляют, так же, как и все части дерева, вырастающие из них. В каком-то смысле они уплывают в неизмеримый океан возможностей. Физики говорят, что такие не пересекающиеся друг с другом ветви истории расщепляются, декапл, или декогерируют. Однако декогерируют не все истории. Знаменитый пример — интерферирующие траектории в эксперименте с двумя щелями, о котором я рассказывал в главе 3. В этой схеме пути электрона, проходящего через одну щель, не отделяются от путей, проходящих через вторую щель, а переплетаются, образуя на экране интерференционную картину. Переплетение пути означает, что, наблюдая точки прихода на экране, мы не можем сказать, через какую из щелей прошел электрон. Дело выглядит так, как будто каждый индивидуальный путь не обладает полной идентичностью. Только общая сумма всех интерферирующих путей, заканчивающихся в данной точке экрана, составляет независимую ветвь реальности, обладающую значимой вероятностью. Именно поэтому наблюдаемая интерференционная картина объясняется фейнмановской схемой суммирования по историям. Давайте, однако, представим себе видоизменение этого эксперимента. Теперь у каждой щели имеется газовое облако. При этом, когда электрон проносится сквозь преграду, фрагменты волны, исходящие из каждой щели, будут взаимодействовать с газом и быстро сделаются несовместимыми. На пути к экрану им будет практически невозможно проинтерферировать. Неудивительно поэтому, что теперь интерференционная картина на экране больше не появляется. Вместо нее мы видим две яркие полосы примерно напротив обеих щелей. Эта картина отражает два главных пути частицы к экрану. На языке Эверетта мы говорим, что среда, состоящая из частиц в окрестности щелей, выполнила акт наблюдения. Это привело к декогеренции волновых фрагментов на две ясно различающиеся истории — ветви реальности, которые с этого момента развивались независимо. Мы могли бы сказать, что фактически газ задал вопрос, через какую из щелей прошел электрон, и что тем самым он вынудил волновую функцию электрона расщепиться на два разобщенных фрагмента, соответствующих двум возможным ответам. Два варианта опыта с двойной щелью иллюстрируют два ключевых свойства схемы Эверетта. Первое — природа задаваемых нами вопросов влияет на структуру дерева независимых ветвей возможных исходов эксперимента. Второе — значимые предсказания в форме оценок разумных исходов, сумма вероятности которых равна единице, могут быть сделаны только о независимых, декогерентных и существенно различных исторических траекториях. Мы вернемся к этому вопросу в главе 7, где я расскажу, что остается от мультивселенной, когда мы становимся на точку зрения квантовой космологии. В макроскопическом мире процессы, вызывающие декогеренцию, поистине вездесущи. Ежесекундно наша окружающая среда выполняет бесчисленные акты наблюдения, уничтожая квантовую интерференцию и приводя мириады потенциальных возможностей к немногим реальным исходам. Таким образом, среда играет роль естественного мостика между призрачным микромиром суперпозиций и твердо определенным макромиром ежедневного опыта. Даже более того, процессы декогенерации в среде и есть то, что вообще делает довольно грубую классическую реальность возможной, несмотря на постоянные квантовые вибрации на микроскопических масштабах. Возьмем высокоэнергетическую частицу, испущенную радиоактивным атомом, скажем, атомом урана в земной коре. Вначале эта частица существует как волновая функция, распространяющаяся во всех возможных направлениях. Она остается не вполне реальной, пока не провзаимодействует, например, с куском кварца. Когда это случается, одна из множества возможных траекторий частицы сгущается в реальную. Взаимодействие с кварцем преобразует то, что могло бы случиться, в то, что на деле произошло, когда атом урана распался. Внутри любой данной ветви истории этот процесс проявляется как замороженный случай в структуре набора атомов, на который воздействовала высокая энергетическая частица. Треки таких частиц иногда используются для датировки минералов. Вселенная, которую мы видим вокруг, данная ветвь реальности, есть коллективный результат бесчисленного количества таких актов наблюдения, зафиксированный и выстроенный на протяжении миллиардов лет из неисчислимых случайных исходов, каждый из которых добавляет несколько бит информации в нашу ветвь истории, мир вокруг нас таким путем приобрел свою конкретную идентичность. Поэтому не следует удивляться тому, что в ходе нашего разговора Стивен заключил, взгляд на Вселенную с квантовых позиций вносит в космологию некий ретроградный, обращенный против движения времени элемент. В математическом отношении схема Эверетта исключительно элегантна, все подчиняется уравнению Шрёдингера. Оно универсально. Подход Эверетта демонстрирует, что классический конструкт Бора — просто лишний груз, без которого можно обойтись. Квантовое измерение прекрасно описывается как интерактивный процесс, в ходе которого происходит запутывание подсистем. Оно вызывает разделение универсальной волновой функции на обособленные декогерентные ветви, которые тут же становятся взаимно невидимыми. Человеческое сознание, люди-экспериментаторы и человеческие наблюдения в схеме Эверетта нельзя считать ни полностью посторонними и не имеющими отношения к делу, ни отдельными сущностями, которые подчиняются другим правилам. Они рассматриваются просто как часть более широко понимаемой квантово-механической среды и на фундаментальном уровне неотличимы от, скажем, молекул воздуха и фотонов. Эверетт показал, что мы можем оседлать универсальную квантовую волну, а не только смотреть на нее с берега. И это не просто вопрос семантики или интерпретации. Схемы Эверетта и Бора дают глубоко различные описания того, что происходит при квантовых измерениях и наблюдениях. В то время как, согласно Бору, реализуется только один исход из всех, Эверетт объявляет, что это всего лишь взгляд в рамках данной ветви истории. В его схеме любому данному наблюдателю лишь кажется, будто все другие исходы исчезли. В трактовке Эверетта, если бы мы каким-то образом смогли обратить вспять все многочисленные взаимодействия, вовлеченные в наблюдение, то в принципе могли бы восстановить все различные ветви и заставить их снова проинтерферировать. Разумеется, фантастическое количество частиц, вовлеченных в любой акт наблюдения, делает это устрашающее задание практически невыполнимым. Но все же, если бы волновая функция при наблюдении коллапсировала, сделать это, очевидно, было бы невозможно даже теоретически. Противостояние Бор против Эверетта приобретает важнейшее значение, когда мы рассматриваем прошлое. Боровская модель коллапса запрещает нам даже думать о повторном восстановлении прошлого. Согласно Бору, бесполезно обращать уравнение Шрёдингера назад во времени для описания прошлого, потому что бесчисленные прошлые акты наблюдения уже проинтерферировали с гладкой эволюцией, описываемой этим уравнением. Но для космологии воспроизводство прошлого с целью понимания, как возникло настоящее, — центральный момент. Выходит, что для космологии копенгагенская формулировка совершенно неадекватна. Чтобы реализовать возможности квантовой космологии, требуется эвереттовское интегрирование процесса наблюдения в математический формализм теории. Схема Эверетта выдвигает глубокую систему принципов, на которых основывается квантовая теория. Принципов, оказавшихся критически важными для применения квантовой теории к Вселенной в целом. В свое время, однако, предложение Эверетта не встретило понимания. Его коллеги либо не поняли, что он хотел сказать, либо остались равнодушными. Да и сама мысль о приложении квантовой теории ко всей Вселенной казалась нелепой. Даже визионер Уиллер, который никогда не стеснялся грандиозных спекуляций, почувствовал себя обязанным написать к статье Эверетта примечание, в котором объяснил данную его студентам формулировку квантовой механики в более мягких выражениях. Так он надеялся сделать ее более приемлемой. Но все оказалось тщетно. Обескураженный и раздосадованный Эверетт, сравнив своих коллег с антикоперниканцами в эпоху Галилея, оставил академическую науку и сделал карьеру в сфере оборонных исследований. Скептицизм научного сообщества был в значительной степени связан с тем, что в качестве физической картины мира эвереттовская формулировка квантовой теории выглядела озадачивающей и экстравагантной. Почему для того, чтобы просто объяснить наблюдаемые явления, нам требуется невообразимо огромное количество ненаблюдаемых путей развития событий и копий самих себя? Не помогало делу и то, что схема Эверетта получила известность как многомировая интерпретация квантовой механики. Все эти «миры» часто описывались как одинаково реальные, тогда как на деле это слово всего лишь значило, что физические системы имеют множество различных возможных историй. В конечном счете, однако, альтернативы этому подходу не было. Эвереттовская концепция универсальной волновой функции оказалась тем основополагающим прозрением, которое позволило начать думать о Вселенной в целом в квантовых терминах, как о системе «an sich» — «в себе», недоступной ни копированию, ни помещению в больший объем. Работа Эверетта позволила надеяться, что правильный квантовый взгляд на Вселенную действительно дает потенциальную возможность расстаться со взглядом с позиции Бога и заново выстроить космологию с позиции червя. Она посеяла семена квантовой космологии, которую позже разовьют Стивен, его кембриджская группа и многие другие исследователи. Схема архитектуры квантовой космологии, которая выросла из этих усилий, имеет форму взаимосвязанной триады, в которую кроме модели космогенеза, к примеру, гипотезы об отсутствии границы, и понятия эволюции, например, фейнмановской идеи о множестве возможных историй в контексте теории струн, входил и третий ключевой элемент — наблюдатель и наблюдение. Обычные рамки физического предсказания предполагают фундаментальное различие между законами эволюции, граничными условиями и наблюдениями или измерениями. Для решения большинства научных вопросов такой схемы достаточно. Но загадка замысла в космологии глубже. Она ставит вопросы о происхождении законов и о нашем месте в грандиозной картине космоса. Для ответа на них требуется более общая предсказательная схема, в которой переплетаются эти три составляющих. Именно такую схему и обеспечивает квантовый взгляд на космологию. Вышеупомянутая взаимосвязанная триада образует концептуальное ядро новой квантовой теории космоса, в которой эволюция, граничные условия и наблюдения сведены в единую целостную схему предсказания. Ее взаимосвязанность означает, что любые законы квантовой космологии проистекают из смеси всех трех этих компонентов. Спешу сообщить, в этой схеме элемент наблюдения не относится к ситуации, когда вы любуетесь окрестностями, крутя педали велосипеда. В квантовой космологии термин «наблюдение» воплощает фундаментальный квантовый акт, который я обсуждаю на всем протяжении этой главы. Процесс, посредством которого в точках ветвления истории некий частный результат из диапазона возможных опций преобразуется в факт. Хотя такой процесс всегда включает в себя взаимодействие некоторого вида, он никоим образом не ограничивается наблюдениями, выполняемыми человеком, а порождаемые при этом факты не обязаны иметь что-либо общее с жизнью как таковой. Наблюдение может быть выполнено специально предназначенным для него приемником, котом Шрёдингера, куском кварца, нарушением симметрии в ранней Вселенной или даже единичным фотоном микроволнового фона. Триада «Наблюдение, эволюция, происхождение» подводит концептуальный итог, разработанный Стивеном и мной, новой космологии. В этом видении физическая реальность возникает в процессе, состоящем из двух шагов. На первом рассматриваются все возможные расширения истории Вселенной, каждая из которых зарождается, скажем, в лишенном границы начале. Истории разветвляются, причем каждое ветвление включает в себя игру случая, производя в каждой ветви свои законы физики и, возможно, более высокие уровни сложности. Но этот непредставимый мир неопределенности и потенциальных возможностей описывает космос лишь в некотором состоянии предсуществования. На этом уровне не существует никаких предсказаний, здесь нет объединительных уравнений, нет глобального понятия времени, вообще ничего определенного, только спектр возможностей. Однако затем следует второй шаг — наблюдение, интерактивный процесс, который преобразует что-то из того, что может случиться, в то, что действительно случается. Помните пустой дневник Тома Реддла из книг о Гарри Поттере? С космосом та же история. Область возможного содержит ответы на бесконечное множество разнообразных вопросов. Но она говорит нам что-то о мире, только когда ее об этом спрашивают. В квантовой вселенной, нашей вселенной, осязаемая физическая реальность возникает из широкого горизонта возможностей посредством непрерывного процесса постановки вопросов и выполнения наблюдений. Если говорить о будущем, то наблюдение есть обрезка ветвящегося дерева будущих путей развития. Посредством наблюдения в опыте данного наблюдателя реализуется лишь один из них. Это направленное изнутри наружу эвереттовское описание ситуации квантового измерения, о котором я рассказывал. Но наблюдение обращено также и к прошлому. Когда Хокинг, как дельфийский оракул, произнес свое пророчество, «История Вселенной зависит от вопроса, который вы ей задаете», я воспринял эти слова в буквальном смысле. Стивен, по сути, сказал, что вся совокупность фактов, которые характеризуют Вселенную вокруг нас, от свойств биосферы Земли до законов физики низких температур, составляют один грандиозный вопрос, заданный нами космосу. Идея нашей триады выражается в том, что этот великий вопрос ретроактивно вызывает к существованию немногие ветви космологической истории, которые обладают наблюдаемыми свойствами. Другими словами, наблюдение в квантовой космологии не просто ответ, найденный задним числом, или эффект антропной постселекции, действующий в гигантской, предсуществовавшей мультивселенной, но фактор более глубокого уровня. Неотъемлемая часть непрерывного процесса, посредством которого возникает физическая реальность. И, как мы утверждаем, физическая теория. В некотором смысле квантовая Вселенная и ее наблюдатели возникают и развиваются рука об руку, синхронно. Глубинный смысл философии, основанный на подходе сверху вниз, подходе, который Стивен предвосхитил еще в 2002 году, хотя у нас ушло намного больше времени на мысленные эксперименты, на поиски выхода из тупиков, на случайные моменты озарений, когда туман рассеивался, заключается в том, что космологическая теория и феномен наблюдения — связаны неразрывно. Как я только что дал понять, эта связь приводит к тому, что в квантовой космологии появляется легкий ретроградный элемент — обратная направленность во времени. Мы не следим за развитием Вселенной снизу вверх, по ходу времени, так как мы больше не считаем, что у Вселенной есть объективная, независящая от наблюдателя история с определенной стартовой точкой и эволюцией. Совсем наоборот, в нашу триаду заложена контринтуитивная идея, что в некотором фундаментальном смысле, о нем я еще расскажу подробнее, история на самом глубоком уровне разворачивается в направлении обратном ходу времени. Все происходит так, как будто постоянный поток квантовых актов наблюдения ретроактивно определяет исход большого взрыва от растущего количества измерений до появляющихся видов силы частиц. Это ставит прошлое в зависимость от настоящего, ведет к дальнейшему устранению причинности далеко за пределы даже того, что мог себе представить Бор. Мы, конечно, давно знакомы с таким ретроградным мышлением. Оно встречается и в других областях, где происходит эволюция, от биологической эволюции до человеческой истории. В главе 1 я кратко остановился на том, как история на всех уровнях формируется случайными исходами бесчисленных событий ветвления. Эти замороженные случайности и вносят ретроспективную составляющую в изучение истории. Ведь огромное количество информации, которая в их совокупности содержится, просто отсутствует в законах более низкого уровня. Извлечь эту информацию можно только ex post facto, ретроспективно, из экспериментов и наблюдений. В главе 1 я вспоминал, как дарвиновская теория эволюции гениально объединяет причинные объяснения с ретроспективной логикой в единую согласованную схему. Возьму на себя смелость заявить, что подобным же образом, используя подход сверху вниз в космологии, он воплощен во взаимосвязанной триаде, мы нашли золотую середину между космологическими «почему» и «как». И как мы скоро увидим, наша триединая схема предсказаний обладает достаточной общностью и гибкостью, чтобы справиться с более глубокими вопросами, относящимися к загадке замысла. Но при этом ретроактивный характер квантовой космологии гораздо глубже ретроспективного подхода эволюции биологической. Биологи не станут говорить о множественных древах жизни, сосуществующих в призрачной суперпозиции друг с другом, пока не найдут ископаемых доказательств, подтверждающих их реальность. Пока этого не произошло, они предполагают, и вполне справедливо, что мы с самого начала были и остаемся частью данного древа жизни, и что мы просто не знаем, какого именно, пока не сведем воедино все эти доказательства. Это различие происходит из того факта, что в биологической эволюции мы спокойно можем игнорировать квантовый уровень. В дарвиновской эволюции в любой точке ветвления различные возможные эволюционные пути тут же расходятся в разных направлениях, так как взаимодействующая среда, в которой развивается жизнь, немедленно размывает любую квантовую интерференцию. Другими словами, среда непрерывно, шаг за шагом преобразует суперпозицию древ жизни в отчетливо отделенные друг от друга древа эволюции, одно из которых — наше. В самом деле, для того, чтобы генная мутация, вызванная квантовым событием, подверглась декогеренции, требуется лишь доля секунды. Следовательно, наше древо жизни эволюционировало независимо от других возможных древ задолго до того, как биологи принялись исследовать ископаемые окаменелости, пытаясь реконструировать историю древа, которому они принадлежат. Сама физическая среда уже выполнила более фундаментальное квантовое наблюдение. Я не хочу, конечно, сказать, что то, что мы узнали о древе жизни, не имеет никакого значения. Ведь в отличие от среды, биологи способны интерпретировать свои находки и, возможно, даже использовать это знание, чтобы повлиять на будущие ветвления. В отличие от биологии, квантовая космология задается вопросом о происхождении самой физической среды. Она спускается до самых основ, на уровень квантового наблюдения. И не только это. Она стремится сделать это и в далекой области Большого Взрыва, где предметом наблюдения становится то, как возникли сами законы физики. Переплетением призрачного мира суперпозиций здесь пренебрегать нельзя. Оно приобретает критическое значение. Оно поднимает значение логики, направленной навстречу ходу времени, от простого ретроспективного элемента исследования истории Вселенной до ретроактивного компонента — который творит эту историю. Именно на этом более глубоком уровне становятся критически важными нити, связывающие друг с другом три составные части нашей триады, которая уводит нас далеко за пределы ортодоксальной физики. В конце 1970-х годов Джон Уиллер предложил остроумный мысленный эксперимент, который во многом прояснил природу этого присущего квантовой Вселенной любопытного элемента обратной причинности. Эксперимент Уиллера продемонстрировал, как в обычной квантовой механике частиц акт наблюдения может неуловимо повлиять на прошлое и даже на отдаленное прошлое. Уиллер, наставник Фейнмана и Эверетта, работал с Бором над проблемой ядерного распада. Затем, во время Второй мировой войны, он участвовал в Манхэттенском проекте. В 1950-х в Принстонском университете Уиллер вдохнул новую жизнь в изучении общей теории относительности. Он начал с того места, на котором остановился Эйнштейн. В то время общая теория относительности сделалась глухой провинцией физической науки. Она была подкреплена всего одним точным количественным наблюдением — измерением смещения перигелия Меркурия и двумя качественными аргументами — расширением Вселенной и отклонением луча света в поле тяготения. В целом ее часто рассматривали просто как раздел математики, при этом даже не очень интересный. Но, как говорил Уиллер, теория относительности слишком важна, чтобы доверять ее математикам, поэтому он взялся за ее возрождение. Он прочел в Принстоне первый курс теории относительности. Слушатели этого курса получили самую фантастическую привилегию из всех, которые когда-либо удостаивались студенты физики. Выездное занятие в виде визита к Альберту Эйнштейну в его дом на Мерсер-стрит с чаепитием и обсуждением физических проблем. Как и Стивен, Уиллер, по всей видимости, отличался безграничным научным оптимизмом. Его творческое воображение и способность сосредотачивать внимание на самых важных вопросах физики вдохновили целые направления исследований на десятилетия вперед. Когда в 2008 году, в возрасте 97 лет, он скончался, в его некрологе, помещенном в «Нью-Йорк Таймс», было процитировано высказывание Фримана Дайсона. «Поэтически Уиллера можно уподобить пророку. Он, как Моисей, озирает с горной вершины обетованную землю, которую его народ однажды унаследует». В своем мысленном эксперименте, который должен был прояснить роль наблюдения и причинности в квантовой теории, Уиллер для простоты рассматривал не вселенные, а частицы. Сегодня эта схема известна под названием «эксперимента с отложенным выбором». Она представляет собой вариант эксперимента с двойной щелью. Опыт с двойной щелью, облучаемой частицами света, впервые выполнил английский ученый-энциклопедист Томас Юнг в XVIII веке. В современной версии этого эксперимента свет падает на две параллельные щели, прорезанные в препятствии, и затем попадает на установленную позади них фотопластинку. На пластинке образуется интерференционная картина из светлых и темных полос. Так как расстояние, которое световые волны преодолевают от каждой щели до данной точки экрана, вообще говоря, различны. Квантовая природа света начинает проявляться, когда мы резко уменьшаем интенсивность источника света, превращая поток волн в скудный ручеек фотонов, испускаемых поодиночке. Так же, как и в эксперименте с электронами, который я описал в главе 3, приход каждой индивидуальной частицы, фотона, проявляется как крошечное пятно на фотопластинке. Но если мы некоторое время будем проводить этот опыт в условиях столь низкой интенсивности, то совокупность точек столкновений фотонов с экраном начнет образовывать интерференционную картину. Квантовая механика объясняет это, описывая каждый индивидуальный фотон как распространяющуюся волновую функцию, которая на щелях разделяется на части, а за щелями распространяется дальше и переплетается сама с собой, создавая картину высоких и низких вероятностей того, где каждый фотон будет попадать на пластинку. Но если экспериментатор решит сжульничать, поставив вблизи каждой щели по детектору, с целью отследить, какой из путей или оба вместе выберут фотоны, тогда интерференционная картина больше появляться не будет. Вместо нее фотонные пятна в совокупности образуют на пластинке две яркие параллельные полосы, два совершенно раздельных классических следа, напротив одной и другой щели. Это происходит потому, что приемники действуют, как и облачка частиц вблизи каждой щели. Они выполняют акт наблюдения, который заставляет волновые участки, выходящие из обеих щелей, разделяться. Спрашивая у фотонов, через какую из щелей они собираются проскользнуть, детекторы вынуждают волновые функции фотонов проявить корпускулярную природу света. Уиллер, однако, придумал остроумный вариант эксперимента Юнга, в котором детекторы размещены не вблизи щелей, а подальше, вблизи фотопластинки. По сути, он представил себе, что пластинка заменена на жалюзи, и пара детекторов размещена позади них, причем каждый приемник направлен на одну из щелей. Если мы закроем жалюзи, эксперимент даст то же, что и прежде. Волновые функции фрагментов фотона волны переплетаются и образуют интерференционную картину. Но если мы откроем створки жалюзи, фотоны пройдут сквозь них, и детекторы помогут нам определить, через какую щель они прошли. Таким образом, для каждого отдельного фотона экспериментатор сможет решить, в каком режиме проводить эксперимент. Другими словами, какой вопрос задавать, и значит, выявлять ли корпускулярную или волновую природу частиц света. Замечательная догадка Уиллера заключалась в том, что мы можем отложить наш выбор, открывать створки жалюзи или оставить их закрытыми, до самого момента, когда фотон достигнет пластинки. Создается поистине загадочная ситуация. Откуда фотон, уже прибывший к преграде, знает, вести ему себя как волна и распространяться по обоим путям, или как частица и распространяться лишь по одному из них, в зависимости от будущего выбора экспериментатора? Очевидно, что фотоны не могут знать заранее, откроет экспериментатор жалюзи или закроет. С другой стороны, они не могут и отложить свое решение, быть ли им волной или частицей. Ведь если фотону надо приготовиться к возможности, что жалюзи будут закрыты, его волновая функция разделится при столкновении с преградой так, как комбинация обоих фрагментов волны сможет образовать наблюдаемую интерференционную картину. Это, однако, рискованно, ведь если жалюзи окажутся в конце концов открытыми, потому что экспериментатор в последний момент решил, что он хочет знать, по какому пути пошел фотон, то у волнообразного интерферирующего фотона появятся трудности. Мысленный эксперимент Уиллера позже был осуществлен. В 1984 году квантовые физики-экспериментаторы в Мэрилендском университете установили перед экраном высокотехнологичные жалюзи — сверхбыстрый электронный затвор, при помощи которого можно было выбирать между двумя режимами наблюдений. Опыт подтвердил идею Уиллера. Фотоны, которые попадали в створки жалюзи, образовывали интерференционную картину, а те, что проходили насквозь — нет. Каким-то образом фотоны всегда вели себя так. Даже если выбор между тем, включать отслеживающий путь фотона детектор или нет, откладывался до момента, когда данный фотон уже оказывался за препятствием. Как же так? Дело в том, что ненаблюдаемое прошлое в квантовой механике существует только как спектр возможностей, волновая функция. Так же, как электроны или частицы, образующиеся при радиоактивном распаде, призрачные волновые функции фотонов приобретают определенную реальность только когда будущее, которое они порождают, уже вполне установилось, то есть стало наблюдаемым. Эксперимент с отложенным выбором — живая и поразительная иллюстрация того, что процесс наблюдения в квантовой механике вводит в физику некую тонкую форму телеологии — компонент с обратным направлением времени. Эксперименты и наблюдения, которые мы проводим сегодня, те самые вопросы, что мы задаем природе, ретроактивно преобразуют то, что могло случиться, в то, что действительно случилось, и таким образом участвуют в определении того, что можно сказать о прошлом. Уиллер, вечный оптимист, придумал даже крупномасштабную версию своего эксперимента с отложенным выбором. Он представил, что свет от далекого квазара отклоняется массой, находящейся ближе к нам, галактики, и в результате устремляется к Земле. Многочисленные примеры таких гравитационных линз уже наблюдались и постоянно используются астрономами для того, чтобы узнать больше о количестве темной материи и темной энергии во Вселенной. Отклонение лучей света означает, что фотоны, летящие от квазара, могут достичь Земли по многим путям, обходя лежащую на их пути галактику с разных сторон. Эта ситуация очень напоминает то, что происходит в опыте с двумя щелями, или большим их количеством. Если бы астрономы могли выполнить эксперимент с отложенным выбором в этом космическом варианте, размышлял Уиллер, они могли бы воздействовать на прошлое, отстоящее от нас на миллиарды лет, на эпоху, когда Солнечной системы еще не было и в помине. Мы с неизбежностью вовлечены в возникновение того, что происходит на наших глазах, писал Уиллер. Мы не только зрители, мы участники. В некотором странном смысле это коллективная вселенная. Тогда-то он и сделал замечательный набросок, который изображает эволюцию вселенной в виде U-образного объекта. Глаз на одной из ветвей буквы «У» смотрит на другую ветвь, свое прошлое. Рисунок поясняет, что в квантовой вселенной наблюдения, выполненные сегодня, вносят нечто в осязаемую реальность вселенной тому назад. Уиллер мыслил квантовую вселенную как что-то вроде самовозбуждающейся цепи. Начавшись с малого, вселенная со временем растет и в конце концов порождает наблюдателей, чьи акты наблюдений передают нечто ощутимой реальности прошлого, возможно, даже отдаленного прошлого, в котором никаких наблюдателей еще не существует. Коллективная вселенная Уиллера, историю которой творят ее обитатели, казалась в то время надуманной фантазией. Ну а через 40 лет этой идее суждено было стать центральным пунктом нашей нисходящей космологии, космологии, основанной на взгляде сверху вниз. К пониманию Уиллером роли наблюдателя Хокинг отнесся серьезно, очень серьезно, и приложил эту идею не только к ретроактивному определению путей квантовых частиц, но и ко всей Вселенной в целом. Триада в рамках новой космологии объединяет наблюдение с динамикой и начальными условиями. Такой синтез — не просто незначительное дополнение, малая поправка в уравнении. Это фундаментальное обобщение самой сути физики. Унифицируя динамику и граничные условия, наша триада порывает с дуализмом, доминировавшим в новой физике со времен ее появления. А включая в эту картину и наблюдение, она снимает проблему взгляда ниоткуда. Но вот чего ракурс сверху вниз в квантовой космологии не предполагает, это что мы можем посылать сигналы назад в прошлое. Наблюдение действительно укрепляет прошлое как реально существующее, но никакой информации в прошлое при этом не передается. В уиллеровской космологической версии эксперимента с отложенным выбором включение или выключение наших телескопов в 21 веке не влияет на движение фотонов миллиарды лет назад. Квантовая космология не отрицает того, что происходило в прошлом. Она уточняет, что означает происходить и, в частности, что вообще можно, а чего нельзя сказать о прошлом. Уиллер очень любил иллюстрировать свои взгляды вариантом игры в 20 вопросов. В этой игре группа коллег после ужина усаживается в гостиной и одного отправляют за дверь. В его отсутствие остальные решают сыграть в эту игру, но с одним изменением. Они договариваются не задумывать определенного слова, но действовать так, как будто они какое-то слово сообща задумали. Когда игрок, которому предстоит отгадывать слово, возвращается в комнату и начинает задавать свои вопросы, а они предполагают только ответы «да» или «нет», каждый отвечающий отвечает, как ему заблагорассудится, но только с условием, чтобы его ответ согласовывался со всеми предыдущими. Таким образом, на каждой стадии игры каждый играющий подразумевает некоторое слово, которое находится в соответствии со всеми уже данными ответами. Естественно, с каждым следующим вопросом количество возможных опций быстро сужается, пока и спрашивающие, и отвечающие не подводят друг друга к одному единственному возможному слову. Однако, каким именно будет это последнее слово, зависит от вопросов, которые задает отгадчик, и даже от порядка, в котором он их задает. По словам Уиллера, в этой версии игры ни одно слово не является словом, пока оно не вводится в реальность выбором заданных вопросов и данных на эти вопросы ответов. Подобным же образом квантовая Вселенная постоянно, по кирпичикам, собирает сама себя из тумана возможностей. Что-то вроде леса, выступающего из густой дымки сырым туманным утром. Ее история — не то, что мы обычно понимаем под этим словом, не последовательность событий, происходящих одно за другим. Это скорее некий грандиозный синтез, в который входим мы сами и в котором то, что происходит сейчас, ретроактивно формирует то, что было прежде. Этот нисходящий элемент наделяет наблюдателей в квантовом смысле неуловимой творческой ролью в космических процессах. И это придает космологии тончайший субъективный оттенок. Мы, посредством нашей наблюдательской деятельности, почти буквально оказываемся вовлеченными в создание космической истории. «Нет вопроса, нет ответа», — говорил Уиллер о квантовых частицах. «Нет вопроса, нет и истории», — сказал Хокинг о квантовой Вселенной. Вторая стадия развития нисходящей космологии — этот термин у Стивена прочно вошел в употребление — продолжалась с 2006 по 2012 год. В этот период Хокинг пришел к глубокому интуитивному убеждению, что, рассматривая наблюдателей как агентов, интегрированных в рамки процесса предсказания, мы, наконец, оказываемся на пути к созданию космологической теории, способной пролить свет на загадку замысла Вселенной. Если бы только мы могли понять, что именно пытается сказать нам эта триада. Не забудем, что стратегия снизу вверх в разгадке биофильной природы Вселенной выглядит так. Начнем с кусочка пространства в начале времен. Применим вечные и объективные законы, метазаконы физики. Посмотрим, как развивается Вселенная, мультивселенная, и будем надеяться, что из нее получится что-то вроде той Вселенной, в которой мы живем. В физике это ортодоксальный путь рассуждений, знакомый нам на множестве примеров, от лабораторных экспериментов до классической космологии. Логика такого рода ищет для предрасположенности Вселенной к жизни фундаментальное причинное объяснение, основанное на некоторых имеющих вид законов абсолютных принципах. Первая направленная снизу вверх попытка разгадать загадку замысла заключалась в том, чтобы найти в основах существования некую глубокую математическую истину. Второе направление атаки — космология мультивселенной — тоже исходило из вневременных метазаконов, дополненных антропным отбором обитаемой островной Вселенной. Но нисходящая космология переворачивает загадку замысла вверх дном. Начнем с того, что она смешивает те же ингредиенты в совершенно другом порядке. Рецепт, который мы извлекаем из нашей триады, выглядит скорее так. Посмотрите вокруг, отождествите в данных ваших наблюдений столько законоподобных структур, сколько сможете. Используйте их для построения истории Вселенной, заканчивающихся той ее формой, которую вы наблюдаете. Сложите все эти истории и создайте из них ваше прошлое. Таким образом, вместо фона из абсолютных принципов, нисходящая космология ставит во главу угла историческую природу всего сущего. Эта теория в конечном счете выводит присущую Вселенной благосклонность к жизни из того факта, что глубоко на квантовом уровне осязаемая Вселенная и феномен наблюдения взаимосвязаны. Антропный принцип в нисходящей космологии оказывается совершенно лишним, потому что в самой своей основе она отрицает характерное для мышления снизу вверх представление о пропасти, разделяющей наши теории Вселенной и взгляд на нее изнутри, с позиции червя. В этом и состоит практическое значение нисходящей космологии и ощущавшийся в ней Стивеном революционный потенциал. Создав нашу триаду, мы не могли с ней расстаться ни на один день. По утрам Стивен часто спрашивал меня, как бы шутя, «Ну, что будем делать с нашим сверху вниз сегодня?» Чтобы добраться до сердцевины ранней квантовой фазы Вселенной, в нашем попятном движении во времени мы должны пробиться сквозь множество уровней сложности, которые отделяют нас от ее начала. Это можно сделать, прослеживая эволюцию Вселенной назад во времени. Сначала мы расстаемся с человеческим и многоклеточным уровнями жизни и с несколькими имеющими вид законов правилами, которым эти уровни подчиняются. Затем мы теряем из виду простейшую жизнь, а в конце концов и лежащие ниже нее геологический, астрофизический и даже химический уровни. Наконец, мы достигаем эры горячего большого взрыва, где эволюционный характер физических законов выходит на первый план. Именно в эту область Стивен и намеревался войти. Давайте продлим поверхность наблюдений как можно ближе к самому концу инфляции, сказал он, спустя какую-то долю секунды после начала расширения, и оттуда оглянемся назад. Вооруженный для взгляда сверху вниз своей триадой, будто теоретическим микроскопом, достаточно мощным, чтобы разглядеть все детали самого низкого уровня истории Вселенной, Стивен собирал силы для самого дерзкого из когда-либо предлагавшихся мысленных экспериментов. Имея в запасе множество возможных путей развития, квантовая космология в некотором смысле распаковывает классическую сингулярность Большого Взрыва. И на ее месте возникает перехватывающий дыхание новый, еще более глубокий уровень эволюции. Мы уносимся внутрь Большого Взрыва. На этом уровне мы различаем то, что можно назвать метаэволюцией, стадию, на которой знакомые законы эволюции сами эволюционируют. Как я писал в главе 5, следующий за этим, дарвиновский ветвящийся процесс изменения и отбора, можно понять только ретроспективно. Этот поистине древнейший уровень эволюции должен рассматриваться только сверху вниз, глядя назад во времени. Возьмем число макроскопических измерений пространства. Согласно теории струн, область возможных значений содержит космологические истории со всеми количествами макроскопических измерений от 0 до 10. Не найдено никаких предварительных оснований для того, чтобы устанавливалось именно 3 измерения, а остальных бы не существовало. Философия снизу вверх таким образом не может объяснить, почему у нашей Вселенной должно быть 3 макроскопических измерения. А нисходящий подход говорит нам, что это неверно поставленный вопрос. Нисходящая космология постулирует, что наблюдение, выполненное первичной средой на самых ранних стадиях расширения Вселенной и заключающееся в том, что 3 измерения вырвались на свободу и начали расширяться, это наблюдение отбирает из множества возможных именно те несколько историй, в которых макроизмерение оказывается 3. Распределение вероятности числа измерений не имеет при этом никакого значения, так как мы уже убедились посредством измерения, что живем во Вселенной с 3 макроскопическими измерениями пространства. Обращаться к такой вероятности было бы все равно, что спрашивать о вероятности данного древа жизни по сравнению с вероятностями совершенно других деревьев, в том числе и тех, в которых нет ветви Homo sapiens. И смысла не имеет, и подсчитать невозможно. Поскольку область возможных историй расширения содержит вселенные, в которых расширение происходит в 3 измерениях, то не имеет значения, насколько такие истории редки по сравнению с теми, где реализуется любое другое число измерений. Больше того, не имеет значения, только ли при 3 измерениях возможна жизнь. Избавляясь от антропного принципа как от ненужного, нисходящая космология рассматривает биофильные свойства Вселенной наравне со всеми другими ее свойствами. То же самое относится и к стандартной модели физики частиц. Согласно теории струн и моделям Великого Объединения, стандартная модель с ее 20 с чем-то, с виду тонко настроенными параметрами, далеко не является уникальным исходом последовательности нарушающих симметрию переходов в эпоху горячего Большого Взрыва. На деле все больше фактов свидетельствуют, что эволюционные пути, заканчивающиеся стандартной моделью, в рамках теории струн крайне редки. Как и древо жизни на Земле, предполагается исключительно редким случаем среди всех возможных деревьев. Следовательно, и в этом случае причинный подход снизу вверх не способен объяснить, почему во Вселенной должна реализовываться стандартная модель. Парадигма сверху вниз подходит к этому вопросу совершенно иначе. В ее перспективе наблюдения, выполненные в ранней Вселенной, их исходы закодированы в замороженных случайностях, создавших действующие законы, вырезают из широкого спектра всех возможных космологических историй те истории, которые совместимы со стандартной моделью. Но, возможно, самым поразительным образом применение подхода сверху вниз к космогенезу проявляется в отношении силы всплеска первичной инфляции. Вспомним, что гипотеза об отсутствии границы, пример теоретического подхода снизу вверх, предсказывала абсолютный минимум количества инфляции, едва достаточный для существования Вселенной. Самые значительные ветви волновой функции, соответствующие условию отсутствия границы, это почти пустые вселенные, возникающие при легчайшем дуновении инфляции. То есть, если мы на минуту проигнорируем тот факт, что мы разумные существа, сделанные из атомов и движущиеся в пространстве времени, встанем на точку зрения Бога и взглянем на форму такой волновой функции, как будто мы не составляем ее части, мы обнаружим, что не должны существовать. Такое положение дел было для Стивена самой большой проблемой космологии на протяжении более 2 десятилетий. Гипотеза об отсутствии границы казалась ему правильной и даже очень удачной, и все-таки она оказалась неверной. А теперь пойдем сверху вниз. В перспективе червяка логика нисходящей космологии направлена изнутри вовне и против хода времени. И что происходит в итоге? Форма волны, лишенной границы, резко меняется. Подход сверху вниз отодвигает части волны, соответствующие пустым вселенным, в хвост волновой функции, на ее периферию, и усиливает вселенные, рожденные сильным всплеском инфляции. Сравнение со взглядом снизу вверх на волну при условии отсутствия границы показывает, что в нисходящей космологии ветви, составляющие волновую функцию, в буквальном смысле полностью перегруппировываются. Далее, так как высоты волновых фрагментов определяют их относительное правдоподобие, выходит, что нисходящая космология воспроизводит прошлое так. Наша Вселенная началась с мощного всплеска инфляции, что вполне согласуется со всеми нашими наблюдениями. Неудивительно, что Стивен был очень доволен тем, как все это выходит. «Наконец-то!» — сказал он мне. И добавил, как будто я не понял, о чем он. «Мне всегда очень нравилось предложение об отсутствии границы». Этот примечательный возврат к судьбам гипотезы об отсутствии границы живо иллюстрирует всю ту же истину квантовой космологии. В конечном счете, прошлое Вселенной обусловлено ее сегодняшним днем. Какова же тогда роль теории происхождения Вселенной? Ведь мы все равно рассматриваем Вселенную сверху вниз. В некотором смысле гипотеза об отсутствии границы в космологии — то же самое, что Лука, Last Universal Common Ancestor, последний универсальный общий предок в биологической теории эволюции. Ясно, что биохимический состав Лука не определяет древо жизни, которое из него вырастет. Но, с другой стороны, без Лука никакого древа жизни не могло бы быть. Подобным же образом происхождение при условии отсутствия границы критически важно для существования Вселенной. Но из него нельзя предсказать конкретного древа физических законов, которое возникнет из столь простого начала. Подробное понимание генеалогии космоса и его законов может быть получено только из наблюдений в ракурсе сверху вниз. Другими словами, модели происхождения Вселенной — критически важный источник предсказательной силы на самом фундаментальном уровне. В ракурсе сверху вниз чашеобразные начальные области функционируют как ключевые опорные точки для бесчисленных возможных путей развития, расходящихся в наше прошлое. Квантовая космология без теории начала Вселенной была бы тем же, что ЦЕРН без ускоренных частиц, химия без периодической таблицы элементов или древо жизни без ствола. Невозможны были бы какие бы то ни было предсказания. Любая древоподобная структура, ветви которой переплелись в ходе эволюции, покоится на идее общего происхождения, и моделирование этой начальной точки составляет ключевую часть любого научного описания такого древа. В одинаковой мере это относится и к древу жизни, и к древу законов. Рискну сказать, что без представления о реальном начале Вселенной в космологии невозможна какая-либо истинно дарвинианская революция. И, конечно, именно отсутствие вразумительной теории начальных условий, скажем, в космологии мультивселенной, вполне может быть фундаментальной причиной того, что эта теория не способна ничего предсказать. Тем не менее, вы могли бы задуматься, что мы надеемся выиграть, используя наш массив космологических наблюдений для того, чтобы вылепить из них прошлое, если это прошлое, с очевидностью должно опять привести нас к тому, что мы наблюдаем. Если нисходящая космология не ищет причинного объяснения тому, что Вселенная и действующие в ней законы таковы, каковы они есть, если эта космология не предсказывает, что Вселенная должна была двинуться по тому пути, по которому она двинулась, то в чем, собственно, польза от такой космологии? Как и в случае дарвиновской теории эволюции, практическая целесообразность нисходящей космологической теории заключена в ее способности раскрывать взаимосвязанность космоса, находить новые корреляции между тем, что поначалу кажутся независимыми свойствами Вселенной. Подумайте, к примеру, о температурных вариациях CMB-излучения. Их статистические особенности почти идеально согласуются с параметрами флюктуаций, генерируемых во Вселенных с мощным инфляционным всплеском. Если рассуждать сверху вниз, такие Вселенные, несомненно, наиболее вероятны. Следовательно, нисходящая теория предсказывает сильную корреляцию между наблюдаемыми вариациями CMB и другими данными, предполагающими сильную вспышку первичной инфляции. Посредством такого рода корреляций, посредством предсказания корреляции между текущими и будущими данными, нисходящая космология приобретает огромный потенциал для выявления скрытой взаимосогласованности, закодированной во Вселенной. Вот почему эта теория работает значительно лучше, чем теория мультивселенной с ее парадоксальной потерей предсказательной силы. Картина физической реальности в нисходящей Вселенной тоже радикально отличается от картины мультивселенной. Мультивселенная — гигантское раздувающееся пространство, заполненное бесчисленными пузырями островных вселенных. Это пространство лежит где-то снаружи. Космическая лоскутная мозаика существует безотносительно к тому, в каких из островных вселенных имеется жизнь или какие из них наблюдаются. Наблюдатели вместе со своими наблюдениями протискиваются в теорию как эффект постселекции, никак не влияя на крупномасштабную структуру космоса. В квантовой вселенной Стивена, наоборот, наблюдения находятся в центре действия. Нисходящая триада восстанавливает тонкую ниточку, которая связывает наблюдателя и наблюдаемое. В нисходящей космологии любой вид осязаемого прошлого — это всегда прошлое наблюдателя. Квантовая космология представляет наблюдение будто оперативный штаб в неизмеримой области всего, что могло бы быть. Мы действуем и наблюдаем в квантовом смысле, и в процессе этого продолжаем вытягивать корни этого древа, которые извлекают из прошлого его возможные варианты, а также отбираем несколько ветвей, очерчивающих возможные варианты будущего. Тот факт, что все корни древа присоединены к нашей наблюдательной ситуации, включая то, что нам известно о действующих законах, значит, что сложность древовидной структуры бледнеет в сравнении со сложностью мультивселенной. Огромное большинство островных вселенных не имеет ни малейшего сходства со Вселенной, которую мы наблюдаем. Поэтому соответствующие им корни не появляются на нашем квантовом древе. Эти островные вселенные исчезли, потерялись в океане неопределенности. Я должен, однако, на всякий случай подчеркнуть, нисходящая космология остается гипотезой. Наше положение похоже на то, в котором находился Дарвин в XIX веке. Данные, которыми мы располагаем, слишком отрывочны и скудны, чтобы по ним можно было во всех подробностях восстановить образование древа законов в ходе горячего Большого взрыва. Ископаемые свидетельства, относящиеся к той далекой эпохе, остаются фрагментарными. Взять хотя бы темную материю или темную энергию, которые в сумме составляют 95% содержимого Вселенной. Каким был каскад нарушающих симметрию переходов, породивший силы и частицы темной Вселенной? Только время расскажет нам об этом. При столь ограниченных данных среди моих коллег-космологов еще остаются упертые предарвинисты, твердые приверженцы подхода снизу вверх. Они настаивают на том, что задача космологии — найти истинное причинное объяснение, кажущегося таким продуманным устройства Вселенной. В их философии вероятности и историческим случайностям, не говоря уже о феномене наблюдения, отводится очень скромная роль. Они исходят из того, что так или иначе Вселенная должна была развиваться именно так, как она развивалась, на основе четких и вечных принципов. Нисходящая философия бросает вызов этой предпосылке. Она в корне отлична по своей онтологической сути. В ней случай и необходимость, замороженные случайности и структуры, имеющие вид законов, рассматриваются на равных. и мы предсказываем, что будущие наблюдения выявят в истории космоса еще множество случайных изгибов и поворотов. И все же, когда я оглядываюсь на долгую дорогу к нисходящей космологии, мне становится ясно, что мы не так уж сильно были захвачены философскими соображениями. Да и как это было возможно? Ведь с нами был Стивен. Гораздо вернее сказать, что мы искали более глубокого научного понимания. Нас вело желание решить парадоксы мультивселенной и разгадать загадку замысла Вселенной. По сути, после того, как Джим и Стивен в 1983 году выдвинули свою гипотезу об отсутствии границы, их пути разошлись. Стивен считал, что мы понимаем квантовую механику достаточно хорошо и не видел больше нужды копаться в ее основаниях. «Когда я слышу о коте Шрёдингера, я хватаюсь за пистолет», — сказал он как-то. Он продолжал пытаться подвергнуть проверке свою идею об отсутствии границы. А вот Джим не был уверен, что мы действительно достаточно хорошо понимаем квантовую механику, и он отвернулся от квантовой космологии. Работая с ныне покойным Мюрреем Гелманом, выдающимся энциклопедистом, который в 1964 году постулировал существование кварков, Джим продолжал совершенствовать квантовые идеи Эверетта в применении к частицам и материальным полям. Их основополагающая работа в сочетании с трудами многих других физиков в конечном счете привела к новой развернутой формулировке квантовой теории, известной как «квантовая механика декогерентных историй». Эта формулировка прояснила физическую природу процесса ветвления в схеме Эверетта и, что принципиально важно, полностью уложила в свою концептуальную схему феномен наблюдения. В 2006 году я понял, чтобы квантовая космология могла полностью реализовать свой потенциал, идеи Джима и Стивена следует слить в одно целое. Я снова свел их вместе. И именно этот удачный шаг ознаменовал наступление второй стадии развития нашего подхода сверху вниз. Однако, по правде говоря, я думаю, что наша нисходящая триада в общих чертах соответствует тому, как Леметр и Дирак, поэты и пионеры квантовой космологии, когда-то представляли себе ее будущее развитие. В 1958 году на 11-м Сальвеевском конгрессе, темой которого была структура и эволюция Вселенной, Леметр прочел обзорный доклад о состоянии гипотезы первичного атома. Отметив, что расщепление этого атома могло произойти множеством различных способов, эвереттовское ветвление, и что было бы не очень интересно вычислять их относительные вероятности, в мире нет ничего типичного, он продолжал. «Никакой дедуктивной космологии не может появиться, прежде чем это расщепление пойдет настолько далеко, чтобы достичь практического макроскопического детерминизма. Другими словами, наша расширяющаяся ветвь Вселенной должна подвергнуться декогеренции, чтобы подход снизу вверх был жизнеспособен». Свой доклад Леметр заключил загадочным замечанием. «Любая информация о состоянии материи в этот момент, сразу после расщепления первичного атома, должна быть выведена из условия, что реальная существующая Вселенная смогла развиться из этого состояния». И это был первый намек на нисходящую точку зрения. При всем при этом, за исключением немногих загадочных замечаний, наиболее ощутимые основания нисходящей космологии восходят к пророческим мысленным экспериментам Уиллера и к его видению Вселенной, создаваемой ее обитателями. В своем недавнем посвящении Уиллеру Кип Торн вспоминает, как в 1971 году обедал с ним и Фейнманом в закусочной «Бёга Континентал» недалеко от Калтеха, куда во время своего пребывания в Калтехе любил заглядывать и Стивен. «Наслаждаясь армянской едой, Уиллер рассказывал нам о своей идее изменчивости законов физики. Эти законы должны были когда-то возникнуть». Но какие принципы определяют, какие законы возникают в нашей Вселенной? — спрашивал он. Фейнман, который в 1940-х был студентом Уиллера, повернулся к Торну, студенту Уиллера в 1960-х, и сказал: «Этот чувак несет что-то несусветное. Ваше поколение еще не знает, что он и всегда нес что-то несусветное. Но знаешь, когда я был его студентом, я обнаружил, что если взять любую из его несусветных идей и начать снимать с нее слои околесицы один за другим, как будто снимаешь шелуху с луковицы, в сердцевине этой идеи часто находишь могучее зерно истины. Когда Стивен и я взялись за разработку нашего космологического подхода сверху вниз, я не знал об идеях Уиллера, хотя подозреваю, что Стивену они были известны, по крайней мере, в общих чертах. Задним числом мы понимали, что довольно хорошо очищаем уиллеровские идеи от шелухи, преобразуя его грандиозные интуитивные находки в строгие научные гипотезы. Мы заехали в Кембриджский колледж Гонвилл энд Кис, где Стивен тоже преподавал и членом которого оставался всю жизнь. Был четверг, а значит, общий обед, после которого профессора устраивают причудливые ритуалы, угощаясь сыром и портвейном в отделанном стенными панелями зале — Combination Room. И вот уже вокруг длинного дубового стола разносят по часовой стрелке портвейн, подрезкивают дрова в камине, а мы болтаем о великом шелковом пути. Стивен вспоминал о своем путешествии в Иран летом 1962 года. Он посетил Исфаган и Персеполис, столицу древних персидских царей, и пересек пустыню, добравшись до Мешхеда на востоке страны. «Меня там застигло казвинское землетрясение!» Сильное 7,1 по шкале Рихтера, во время которого погибли более 12 тысяч человек. Рассказывал он. «В Буин-Захра, когда я ехал в автобусе из Тегерана в Тавриз, уже на обратном пути к дому. Но я все равно хотел бы туда вернуться», — добавил он. «Для научного сотрудничества границ быть не должно». Когда остальные члены колледжа уже разошлись отдыхать по своим комнатам, а медсестра, наблюдавшая за Стивеном, принялась и нас уговаривать ехать домой, Стивен, несмотря на поздний час, вдруг ввязался в спор. Меня это не удивило. Он немного поколдовал над настройками своего эквалайзера и принялся говорить. А я обошел вокруг стола и сел рядом с ним. «В краткой истории я писал, что мы всего лишь химический налет на поверхности среднего размера планеты, обращающийся вокруг ничем не примечательной звезды в обычной галактике». Закончил я его мысль. Брови моего собеседника взметнулись вверх в знак согласия. «Но это был прежний Хокинг. Он смотрел снизу вверх», — появилось на экране. «С точки зрения Бога, мы вовсе не малозначащее пятнышко». Стивен поднял на меня глаза, и мне подумалось, что он прикидывает, какое расстояние преодолел со времен краткой истории. «Вот оно», — пронеслось вдруг у меня в мозгу. «Его прощание с мировоззрением, в которое он столько вложил». «Пора сменить точку зрения на мир?» — попытался я откликнуться на его мысли. Послышался звон часов на башне колледжа. Стивен еще колебался, и я решил не пытаться угадать, что он скажет, если он вообще заговорит. Наконец его экран осветился, и вновь послышалось кликанье, на этот раз медленное. «Своим подходом сверху вниз — мы вновь поставили человечество в центр космологической теории», — написал он. «И что интересно, именно это передает нам управление». «В квантовой вселенной мы включили свет», — добавил я. Стивен улыбнулся, заметно довольный тем, что на горизонте замаячила новая космологическая парадигма. «Какой поворот», — подумал я. Мы начали с попыток найти более глубокое объяснение приспособленности Вселенной для жизни в физических условиях в момент рождения времени. Но квантовая космология, которую мы для этой цели разработали, показывает, что мы смотрели не в ту сторону. Нисходящая космология показывает, что, как и биологическое древо жизни, древо физических законов есть результат эволюции дарвиновского типа. Ее можно понять, только двигаясь вспять во времени. Поздний Хокинг утверждал, что если добраться до самого дна этого колодца времени, дело оказывается не в том, почему мир таков, каков он есть, почему такова его фундаментальная природа, диктуемая некой трансцендентальной причиной, но в том, как мы оказались там, где мы находимся. Наблюдение о том, что наша Вселенная как раз самое то для жизни и есть отправная точка для всего остального. Связывая воедино не только гравитацию и квантовую механику, большое и малое, но также и динамику с граничными условиями, и человеческий взгляд с позиции червя на космос, нисходящая триада предлагает нам замечательный синтез, который наконец-то отрывает космологию от архимедовой точки. «Нам правда надо идти», — настаивала медсестра Стивена. Пересекая внутренний двор в направлении ворот колледжа на Тринити-стрит, Стивен вспомнил, что взял нам на завтрашний вечер билеты на вагнеровскую «Гибель богов» в Королевской опере. Он спросил, смогу ли я поехать с ним в Лондон, чтобы отметить конец его битвы с богом. Хокинг уже никогда не вернулся к прежней космологической философии снизу вверх. Что-то хрустнуло в нем в тот день, когда я, вернувшись из Афганистана, вошел в его кабинет. Много лет спустя, перефразируя слова Эйнштейна о его космологической постоянной, Стивен сказал мне, что глядеть на его космогенез при условии отсутствия границы с причинной точкой зрения снизу вверх тоже было его величайшей ошибкой. Оборачиваясь назад, мы видим, что и Эйнштейна, и Стивена их собственные теории захватили врасплох. Фиксация на старой идее статической Вселенной не позволила Эйнштейну в 1917 году осознать всеобъемлющие следствия, вытекающие из его классической теории относительности. Подобным же образом, глубоко укоренившийся в Стивене причинный подход к вопросу о происхождении времени ослеплял его и не давал увидеть новую перспективу, которую открывала его полуклассическая гипотеза об отсутствии границы. Развитие нисходящей космологии составило самую плодотворную и интенсивную фазу нашего сотрудничества. На работе или в пабе, в аэропорту или у ночного костра философия сверху вниз была неисчерпаемым источником радости и вдохновения. В краткой истории времени ранний, еще придерживавшийся подхода снизу вверх, Хокинг написал знаменитую фразу: «Даже если мы и вправду найдем теорию всего, это будет всего лишь система правил и уравнений. Что же вдыхает пламя в уравнения?» Ответ позднего, смотрящего сверху вниз, Хокинга был «наблюдатель и наблюдение». Мы создаем Вселенную настолько же, насколько Вселенная создает нас.